Услышанная молитва. За 2 дня до Рождества молодой помещик Фирман вызвал к себе лесничего, старого верного слугу. Он служил еще при его отце и считался в доме другом и советником. Старик сразу заметил, что хозяин его не такой, как всегда. У него тревожно забилось сердце от неясного предчувствия какой-то беды. «Здравствуй, Павел», — сказал хозяин. «Ты, конечно, не забыл, что завтра канун Рождества, и что надо выбрать для нашей Верочки самую красивую елку в лесу». «О да, барин», — ответил старик, — «я уже высмотрел одну и ждал только вашего приказания, чтобы срубить ее». «Вы останетесь вполне довольны ею. Она такая ветвистая, нарядная, с красивой верхушкой. Мы вечером поедем с Иваном рубить ее, и завтра утром привезем». «Хорошо, хорошо», — рассеянно ответил помещик, прохаживаясь по комнате, избегая взгляда старика. Тот помялся на месте, чувствуя какую-то неловкость, и, наконец, сказал: «Другого приказания не будет, барин. Я пойду тогда, ибо день короткий, и надо все приготовить еще для рубки дерева». «Ну да, конечно, тебе домой далеко идти, но я хотел еще поговорить с тобою об одном деле. Мне кажется, что тебе уже трудно нести свою службу. Ты состарился и не можешь уже так оберегать лес, как раньше. Проезжая на днях по лесу, я заметил кое-где порубки, и это сильно меня огорчило. Я очень признателен тебе за верную службу, но должен сказать, что твои годы требуют уже более спокойной жизни. Я хотел предупредить тебя, что мы будем искать себе более молодого и знающего свое дело лесничего, а ты пока ищи себе какую-нибудь более подходящую работу. Но имей в виду, что пока ты будешь искать себе место, ты можешь жить у нас в имении. Мы тебя не гоним». Слезы покатились по щекам старика. Он тяжело вздохнул и с усилием проговорил: «Воля ваша, барин. Только подумайте немного, кто возьмет меня теперь, старика. Куда я денусь со своими детьми? Барин, ведь я носил еще вас на руках и был уверен, что умру у вас на службе. Отец ваш мне всегда говорил: смотри, Павел, не покидай молодого барина и служи ему так же верно, как и мне. Что срублены молодые деревца, это, конечно, нехорошо. И если бы я был помоложе на 10-другой лет, этого бы не случилось. Но неужели из-за нескольких деревьев вы ставите ни во что верность всей моей службы у вас? Ничего я не забываю, милый мой. И еще раз повторяю тебе, что в благодарность за твою верную службу ты можешь жить у нас, пока не найдешь себе что-то подходящее. А я буду искать себе деятельного и опытного лесничего, прошедшего специальную школу для лесничих. Ты не огорчайся, когда устроишься на новом месте, увидишь сам, как ты будешь хорошо себя чувствовать, избавишься от непосильной работы и тяжелой ответственности». Старик молча поклонился и, тяжело шагая, поплелся домой. Ему казалось, что все деревья в лесу уже узнали о его горе и своими вершинами сочувственно кивали ему на прощание. А пасмурное небо как будто еще сильнее нахмурилось, удивляясь человеческой забывчивости и неблагодарности. Но Павел был глубоко верующим человеком. В его домике на лесной полянке каждый день читали Библию, и вся семья собиралась на молитву. Шагая по глубокому снегу, он возносил горячую молитву Господу, умоляя его заступиться за него. Мало-помалу он успокоился и стал обдумывать свое положение. Однако никакого выхода он не находил. Оставалось только одно – отдаться в руки Божьи и всецело положиться на Него. Он решил, что ничего не скажет семье, чтобы не омрачать наступающих рождественских праздников. И когда пришел домой, то приказал сыну поскорее приготовить сани, ибо барин велел срубить елку в лесу. В это самое время в барском доме, который он только что покинул, шла горячая работа на кухне и по всему дому. Все готовились к празднику. Вероничка, 6-летняя дочь Фирмана, скучая, одиноко бродила повсюду, мешая всем работать. Наконец ее одели потеплее и выпустили в сад, строго запретив выходить за его пределы. Девочка с восторгом выбежала на свежий воздух, кричала и бегала по снегу, лепила из него куклы, катала снежные шары, визжа от удовольствия, подбрасывала их вверх и ловила, подставляя свою голову. Комья снега при этом рассыпались в мелкий порошок, обдавая ее с ног до головы блестящей пылью. Вдруг она увидела недалеко от сада на поле ворону, которая с трудом прыгала из-за сломанного крыла. Вероничке стало так жаль ее, что она, забыв приказание не выходить из сада, пробралась через изгородь и направилась к вороне. Она хотела поймать ее и отнести к няне, которая скоро вылечила бы ее. Няня лечила ведь больных кур. Испуганная птица закричала и поскакала быстрее. Вероничка ласково звала ее и с протянутой вперед ручкой все бежала за ней. Но снег был довольно глубок, и ей все труднее было бежать. Между тем ворона дотащилась до леса и скрылась на его опушке. Вероничка, не замечая, куда идет, стала искать себе пропавшую птицу. Начал падать снег, становилось все холоднее. Наконец утомленная девочка остановилась и оглянулась. Где же это она? Где сад? Где дом? О, как страшно между этими высокими деревьями, которые как будто все сближаются, чтобы окружить ее теснее. Вероничка от страха закричала, стала звать няню, свою мать, но никто не отзывался на ее слезы и крик. Бросившись туда-сюда и не зная, как вернуться домой, она в изнеможении упала у подножья одной старой сосны, горько плача и дрожа от холода и страха. Надвигалась ночь. Ветер завывал, поднимал снежную пыль, которая ослепляла глаза бедной девочки. Прижавшись плотнее к стволу сосны, она дула себе в ручки, а слезы все катились по испуганному личику. Одевшись потеплее, Павел уселся на поданные сани и поехал с сыном за елкой. Лошадка тяжело перебирала ногами рыхлый и глубокий снег. И уже стемнело, когда они добрались до места, где росла елка. Однако вскоре сильный ветер разогнал тучи, снег перестал падать, и на небе ярко засияла луна. Срубив дерево и уложив его на сани, они поехали обратно. Проезжая одно место, они увидели как бы человеческую фигуру, прислонившуюся к дереву. Старик велел сыну пойти посмотреть, что там такое, и когда тот подошел, то вскрикнул от удивления. Старик подбежал к нему и сплеснул руками. «Барышня наша, ведь это она тут спит. Скорее возьмем ее на руки и повезем домой, чтобы оттереть и согреть». Они погнали лошадку и скоро приехали к дому лесничего. Жена лесничего осторожно внесла бедную девочку в комнату, раздела ее, уложила в постель. Потом принялась растирать тело ребенка и обложила ее теплыми бутылками. Все с тревогой окружили спящую глубоким сном, затем стали на колени и начали просить Господа, чтобы он спас дорогое дитя. Наконец Вероничка глубоко вздохнула и открыла глаза, с удивлением оглядываясь вокруг. Узнавши жену лесничего, которую очень любила, она улыбнулась и спросила, где ее няня. Ей ответили, что няня скоро придет, а пока пусть она еще полежит и согреется. Дали ей пить горячего молока и всячески старались развлечь, чтобы не дать ей вспомнить о прошедшем, что могло бы испугать ее. В господском доме, между тем, поднялась ужасная тревога. Когда пошли в сад за девочкой и не нашли ее, все, бросив свою работу, побежали во все стороны искать беглянку. Но все было напрасно. Никому не пришло в голову, что она могла сама пойти в лес, поэтому и не искали ее там. Когда стемнело, беспокойство дошло до отчаяния. Куда девалась Вероничка? Все остановилось в доме. Уже было не до праздников. Няня ходила из комнаты в комнату, ломая руки и упрекая себя в том, что не досмотрела за ребенком. Вся прислуга притихла. Кто тихо всхлипывал, кто вздыхал. Но вдруг послышались торопливые шаги во дворе, и вскоре кто-то сильно постучал в дверь. Как по сигналу, все бросились к дверям и с затаенным дыханием ждали позднего посетителя. Это был сын лесничего. Запыхавшись от быстрого бега, он с трудом проговорил. «Ваша девочка у нас. Слава Богу, жива и невредима. Мы нашли ее в лесу, спящей в снегу. Наша лошадка уже не могла бы доставить ее сюда, и вот я прибежал, чтобы известить вас». От волнения и удивления никто не проронил ни слова, пока, наконец, хозяин не вышел из оцепенения. Он бросился к юноше, плача и смеясь, и стал целовать его. Все заговорили и радостно принялись за свою работу. Кучер побежал в конюшню и, не дожидаясь приказания хозяина, запряг самую лучшую пару лошадей в сани и подъехал к крыльцу. Господа не заставили себя долго ждать и поехали к лесничему, захватив с собой теплые одеяла. Вероничка к тому времени уже совсем ожила, весело болтала, рассказывая про какую-то ворону, и спрашивала изредка, скоро ли придет няня. Вдруг раздался колокольчик, и минуту спустя мать и отец прижимали уже к груди свое дорогое дитя. После того, как родители Веронички вдоволь нагляделись и обласкали свою девочку, они, оглянувшись назад, увидели всю семью лесничего, скромно стоявшую у двери. У всех от умиления глаза были полны слез, а малыши с разинутыми ртами глазели на молодую женщину, которая то плакала, то смеялась, обнимая и целуя Вероничку. Вдруг Фирман подошел к лесничему и, взяв обе руки, с волнением проговорил. «Павел, я с радостью оставлю тебя у себя на службе до самой твоей смерти. Сына твоего я пошлю в школу лесничих, и он заменит тебя. Вся твоя семья ни в чем не будет нуждаться. Я о ней сам позабочусь». Старик с благодарностью пожал руки хозяину. Он был слишком взволнован, чтобы говорить. Когда господа уехали, жена спросила его, что значат слова барина. Он бросился на колени и горячо благодарил Господа за чудесное избавление. Потом он рассказал семье о случившемся горе, о том, как он просил у Господа помочь ему в этом безвыходном положении. Можете себе представить, какими желанными гостями были на Рождестве все члены семьи лесника, какие они получили подарки, и какой радостью были исполнены сердца обеих семейств в день Рождества. Но у лесничего, наверное, радость была сильнее и светлее от того, что он еще раз убедился в близости Господа ко всем призывающим его.